Глава 36. После ухода старика в комнате воцарилась тишина. Я сидел и ощущал много всякого. Я ощущал себя усталым, я ощущал страх, и я ощущал себя одиноким. Щен сел и по-своему выказал мне понимание и участие. Забрался мне на колени и принялся лизать мне подбородок. Я погладил его по мягкой щенячьей шерстке, и это неожиданно утешило меня немного, обогрело. Маленький и безмозглый, всего-то щенок. И все же он был теплый и любящий, и вообще отважная маленькая скотинка. И он меня любил всем своим щенячьим сердцем. Он продолжал лобызать меня, виляя хвостиком, пока я в конце концов не улыбнулся и не взъерошил ему мех здоровой рукой. Конечно же, мистер не мог уступить в чем-то какой-то там собаке. Мой котяра с достоинством спрыгнул со своего насеста на книжной полке и принялся тереться о мою руку, пока я и ему не уделил внимания. «Пожалуй, от тебя все-таки не одни неприятности», — сообщил я щенку. «Но у меня уже есть пушистый компаньон, верно, мистер?» Мистер смерил меня загадочным кошачьим взглядом, столкнул щена с дивана и быстро утратил ко мне интерес. Он спрыгнул на пол, где вокруг него тут же с восторгом принялся носиться щенок. Мистер недовольно прижал уши и вернулся на книжную полку. Я рассмеялся, я ничего не мог с собой поделать. Пусть мир полон злобы, смерти и предательства, но смеха ему не убить. Смех, как и любовь, обладает своей силой, чтобы выжить в самых жутких штуках, которые подкидывает жизнь. Более того, он делает это с шиком, и он помог мне встряхнуться. Я оделся для боя: черно-серые камуфляжные штаны, темно-красный толстый свитер, черные солдатские бусы. Кое-как одной рукой я надел пояс с кобурой, прицепил на него свою трость-шпагу и прикрыл все это курткой. Потом проверил, не забыл ли я амулет матери и браслет-оберег, сел и набрал номер Томасова мобильника. Телефон не отгудел и раза, когда кто-то снял трубку и напуганный девичий голос спросил: «Томми? Инари?» — спросил я. «Это вы?» «Это я», — подтвердила она. «А это ведь Гарри, да?» «На ближайшую пару часов, во всяком случае», — хмыкнул я. «Могу я поговорить с Томасом?» «Нет», — ответила она. Мне показалось, она плачет. «Я надеялась, это он звонит. Мне кажется, он попал в беду». Я нахмурился. «Какую беду?» «Я видела одного из папиных людей. Мне показалось, у него в руке пистолет. Он заставил Томаса выбросить мобильник и сесть в машину. Я не знаю, что делать». «Спокойно, спокойно», — попытался утешить я. «Откуда его увезли?» «От студии», — произнесла она несчастным голосом. «Он как раз довез меня сюда, когда мы услышали про стрельбу. Я сейчас здесь». «Лара в студии?» — спросил я. «Да, рядом со мной». «Дайте мне ее, пожалуйста». «Сейчас», — всхлипнула Инари. В трубке зашуршало, мгновение спустя в моем ухе зазвучал Ларин голос. «Привет, Гарри». «Лара! Я знаю, что это ваш отец стоит за проклятием для Артура вместе с Артуровыми женами. Я знаю, что они целят в Артурову невесту, чтобы Рейд смог вернуть Артура под свой контроль. И у меня к вам один вопрос». «Только?» — отозвалась она. «Ага, где Томас?» «Все-таки восхищают меня мужчины столь тактичные», — заявила она. «Столь обходительные». «Тогда лучше напрягитесь», — посоветовал я. «Он мне нужен целым и невредимым. У меня сильное желание убить любого, кто встанет у меня на пути. Но я хочу заплатить вам за помощь». «Правда?» — удивилась она. Я услышал, как она в полголоса говорит что-то, наверное, Инари. Потом она выждала мгновение, я услышал стук закрывавшейся двери, и голос ее слегка изменился, сделавшись сухим, деловым. «Готова вас выслушать. Я готов отдать вам клан Рейтов и всю белую коллегию в придачу». Последовало потрясенное молчание. «И как вы это устроите?» — спросила она наконец. «Уберу вашего отца с трона, а вы займете его место». «Довольно туманно, ситуация не из простых», — заметила она, но я уловил в ее голосе нотки возбуждения. Другие кланы Белой Коллегии подчиняются клану Рейтов потому, что боятся и почитают моего отца. Представляется маловероятным, чтобы они перенесли это почтение на меня. Маловероятным, но не невозможным. Мне кажется, это можно устроить. Она издала негромкий мурлычущий звук. Правда? И что вы ожидаете от меня в вознаграждение? Если мой отец решил убрать Томаса, я вряд ли в состоянии помешать ему. От вас этого и не потребуется. Просто отвезите меня к нему. Я сам отобью Томаса. И ваши дипломатические способности произведут такое впечатление на моего отца, что он добровольно отдаст клан мне? Вроде того, — сказал я. Отвезите меня туда. А потом, все, что вам останется делать, это наблюдать из-за кулис за тем, как Дрезден Кошачья Лапка управляется за вас с вашим папочкой. Произнесла она. Да, это наверняка повысит мой статус в коллегии. То есть, готовить дворцовый переворот у нас в порядке вещей, однако очень немногим доводится наблюдать это с лучших зрительских мест. Подобной чести удостаивались очень немногие. Плюс, если вы будете присутствовать на месте и дела повернутся не лучшим для меня образом, вы всегда сможете меня сдать и заработать папочкину благосклонность. Разумеется. Подтвердила она без тени смущения. «Ты очень хорошо меня понимаешь, чародей». «Да, есть еще одно, чего я хочу». «Ну?» — спросила она. «Оставьте девочку в покое. Не подталкивайте ее, не наседайте. Расскажите ей все о ее происхождении, и пусть она сама решает, кем становиться, когда дело до этого дойдет». Она выждала мгновение, прежде чем ответить. «Это все?» «Это все!» Она снова мурлыкнула. «Надо же, я так и не поняла пока, правда ли вы столь грозный или просто невероятный болван. Но в настоящий момент вы представляетесь мне просто восхитительным мужчиной. Все девушки почему-то говорят мне это». Она рассмеялась. «Давайте на мгновение допустим, что я нахожу ваше предложение приемлемым. Мне необходимо знать, как вы намерены свергнуть моего отца. Он ведь в некотором роде непобедим, знаете ли». «Нет». — возразил я. — И я хочу продемонстрировать вам, насколько он слаб на деле. — И откуда вам это известно? Я закрыл глаза. — Прозрение! Несколько секунд Лара молчала. Думала. — Я должна понять еще одно, чародей. — произнесла она наконец. — Зачем? Зачем вам это? — Я в долгу перед Томасом за его помощь в прошлом. — ответил я. — Он был мне союзником. И если я оставлю его в беде, это может аукнуться в будущем, когда мне понадобятся новые союзники. И если план сработает, я получу к тому же руководство Белой Коллегии, с которым будет гораздо проще вести дела». Лара издала звук, который означал, скорее всего, задумчивость. Однако в темноте это прозвучало бы очень и очень возбуждающе. «То есть я имел в виду при тесном общении?» «Нет», — сказала она. «Это не все». «Почему?» «Это были бы более чем убедительные доводы, если бы речь шла обо мне», — объяснила она. «Но ты на меня не похож, чародей. Ты и на большинство своих-то не очень похож. Я не сомневаюсь, что ты весьма искушен в оценке сил, но не расчет руководит тобой. Ты готов взять на себя чудовищный риск, и я хочу знать, почему твое сердце толкает тебя на это». Я задумчиво прикусил губу, взвешивая все «за» и «против» и возможные последствия. «Вам известно, кто была мать Томаса?» «Маргарет Лефей», — удивленно ответила она. «Но какое это...» Она осеклась. «А, теперь ясно. Это во многом объясняет его вовлеченность в политические дела последних лет». Она негромко рассмеялась, хотя смех вышел не без горечи. «Ты ведь во многом на него похож, знаешь? Томас скорее бы руку дал на отсечение, чем позволил бы причинить боль кому-нибудь из своих сестер. Очень уж он в этих вопросах далек от рациональности». «Такая причина вас устраивает?» — спросил я. «Я ведь тоже не до конца свободна от привязанности к семье, чародей». «Да, устраивает». «И потом...» — добавил я. «Я сам дал вам в руки секрет, чертовски удобный для потенциального шантажа». Она рассмеялась. «О, вы мне прямо в душу смотрите». «Так вы в игре?» Лара помолчала. Когда она заговорила снова, голос ее звучал жестче, решительнее. «Я не знаю точно, куда отец мог отвезти Томаса», — Но выяснить можете?» «Пожалуй», — задумчиво протянула она. «Пожалуй, могу. Возможно, это судьба». «Что за судьба?» «Увидите», — сказала она. «Как скоро вы намерены действовать?» «Немедленно», — ответил я. «И чем немедленнее, тем лучше. Мне нужно полчаса. Возможно, чуть больше. Встретимся у нашего загородного дома». «Полчаса плюс-минус пара минут», — повторил я. «До встречи». Я положил трубку на рычаг как раз в момент, когда из-за двери послышался приближающийся раскатистый рык. Еще через пару секунд вошла Мёрфи. Она снова нарядилась в кожаные байкерские доспехи. «Я так понимаю, мы куда-то собирались». «Седлай своего зверя», — сказал я. «Готова к новому бою». Она сверкнула зубами и протянула мне красный мотоциклетный шлем. «Садись в седло, сукин ты сын».